Я вздохнула. Интересно, почему это маленькое происшествие так выбило меня из колеи? Я что, не знала раньше о слабых Лёшкиных коленках? Они у него автоматически подгибаются при виде смазливой мордашки. Знала, знала. Тогда чего истерику устроила? Я достала носовой платок и мрачно высморкалась. Подонок! Обидно не то, что у него коленки слабые, а то, что он мне в любви объясняется. Мокрица! Не успел с одной бабой развязаться, как уже другую подхватил. А в перерывах между ними третьей дуре про любовь песни поет. Тряпка! Вернулась официантка, положила передо мной счет. Я глянула на итоговую цифру, машинально отсчитала деньги, положила сверху 50-рублевку. Это вам. — Спасибо, — поблагодарила женщина. — Хотите, я вам кофе принесу? Просто так, бесплатно. — Нет, не нужно. Я уже успокоилась. — Плюнь, — напомнила женщина, — плюнь и разотри. Они все такие. Исключений нет. Запомни, что я тебе сказала. Живи в свое удовольствие. И не думай, понравится это ему или нет. «Вы правы», — ответила я мрачно. «Так я и сделаю». Повернулась и пошла к выходу. Официантка проводила меня сочувственным взглядом. Я вышла на улицу и остановилась, обдумывая дальнейший план. Может, зайти в ресторан, где обедает мой любвеобильный приятель со своей новой пассией? «И что потом?» — сурово спросила меня достоинство. «Начнешь визжать, как глупая баба? И бить тарелки? И что получишь после этого? Тихое презрение Лёшки и тихое злорадство его очередной нимфы? Не смей унижаться!» «Да», — согласилась я, — «это не выход». «К тому же ты выглядишь просто ужасно», — добавила свою лепту благоразумие. «В таком виде не появляются перед расфуфыренной соперницей». «А как появляются перед расфуфыренной соперницей и подлым другом?» — спросила я. Благоразумие причмокнуло от восторга. В шикарном платье, с шикарной прической, на худой конец с хорошо вымытой головой и сверкающими волосами, в изящных туфельках, а не мужицких кроссовках. Духи! Не забудь хорошие духи! И самое главное, ты должна войти под руку с шикарным мужчиной! Я оторопела. Господи, где ж мне его взять? «Подумай», — лукаво посоветовала благоразумие. Я только вздохнула. «Нет у меня шикарных мужчин. Никаких нет. Такая я дура». Я дошла до машины, уселась в салон. «Будем работать дальше». Я вяло поразмыслила, чем бы заняться. Когда шеф принесет заказанное сведение, одному Богу известно. Азик со мной встретиться пока не пожелал. Ему, видите ли, сейчас не до меня. Ну, и что делать дальше? Есть ли у вас идея, мистер Фикс? А ну вас всех нафиг, — сказала я вслух. Тронула машину с места и поехала домой. То есть домой к Ивану Дердекину. Припарковала машину на вчерашнем месте возле парапета набережной. Отличная стоянка. Просматривается из окна, как на ладони. Если замечу, что мою Ниву пытается угнать злоумышленник, открою окно и начну верещать не хуже любой сирены. Злоумышленник умрет от разрыва сердца, как Терехин. Я тихо выругалась. Не хочу сегодня думать о делах. Ни о каких. Ни о личных, ни о служебных. Имею право оттянуться. Именно это я и сделаю. Оттянусь по полной программе. Я зашла в универсам и купила бутылку вина. Бутылка выглядела солидно, а что там внутри, известно одному Богу. Но мне сейчас на все наплевать. Готова употребить даже технический спирт. Я расплатилась за покупку и потопала домой. Открыла квартиру, шумно ввалилась в коридор. «Эй!» — крикнула я на всякий случай. «Я вернулась!» Ответа не дождалась, и слава богу. «Чё ты разоралась? — ехидно спросила благоразумие. — Ключи-то у тебя. — Ты что, не знаешь современных мужчин? — огрызнулась я. — У меня одна пара, у Дердекина другая. Я пообещала, что обратно не вернусь. Вот он и завалил с подружкой. А что? Имеет право. Квартирка-то его собственная. — Ты уж чересчур загибаешь, — возразила благоразумие. Но как-то нерешительно возразила. От современных мужчин можно ожидать чего угодно. Я прошлась по квартире, осмотрела оставленные комнаты. Все в них было по-прежнему. Пусто, пыльно, просторно. Я дошла до кухни, сунула вино в морозилку. Заодно осмотрела припасы, сделанные моим домохозяином. Запасы впечатляли. Сыр с благородной голубой плесенью, сырокопченая колбаска, малосольная семга, сосиски в натуральной оболочке, копченые куриные крылышки, несколько упаковок салата, мировой закусон, — сказала я мрачно. Захлопнула холодильник, уселась на табуретку и бессильно опустила руки на колени. Господи, ну почему я расплакалась, как последняя дура? Какое мне дело до Лешки, до бесконечной смены баб вокруг него, до веселой терехинской вдовы? Ну их всех! Пойду лучше руки помою. Я хлопнула себя по коленкам, поднялась со стула и отправилась в ванную. Вымыла руки, вернулась на кухню и распахнула холодильник. Выставила на стол все имеющиеся деликатесы, достала из морозильной камеры бутылку. Нашла штопор, выкрутила пробку. Где-то я видела бокалы. Я прошлась вдоль висячих шкафчиков, по очереди рассматривая их содержимое. Нашла бокалы, поставила два на стол. Говорят, что пить в одиночку — дурной тон. Разлила вино, подняла свой бокал и вежливо сказала: «За милых дам». Чокнулась со вторым бокалом, отпила глоток. «А что? Ничего. Очень даже приличное вино». Я уселась за стол, придвинула к себе тарелку с сыром. Но кусок в горло не шел. Во-первых, я недавно наелась, а во-вторых... «Зачем? Ну зачем меня понесло в это проклятое кафе?» — спросила я вслух. «Не могла найти другого места». «Вот, вечное причитание бесхребетных дам. Глаза бы не видели, сердце бы не заболело. Позор, дожила!» Я залпом выпила вино, налила себе еще. И в этот момент зазвонил мой мобильник. Я обернулась и выглянула в прихожую. Мобильник валяется где-то в сумке, а сумка валяется на полу. Может, не отвечать? У меня сегодня неприемный день. Телефон продолжал надрываться, и чувство долга победило. Я поднялась со стула, дотащилась до коридора. Подняла сумку, пошарила в ней, извлекла свой аппарат. Взглянула на определитель. Нет, этого номера я не знаю. Я врубила телефон и сурово сказала: «Слушаю». «Как дела?» — спросил Дердекин так непринужденно, как будто созваниваться дважды в день для нас — норма жизни. Я немного обалдела. «Нормально». «Я не побеспокоил?» — осведомился собеседник. «Вам удобно разговаривать?» «Очень удобно», — ответила я. «Сижу на красивой кухне, пью вино из красивого бокала, закусываю деликатесами. Жизнь прекрасна и удивительна». Я пару раз хрюкнула, изображая веселье. Дердекин меня не поддержал. «Майя, что случилось?» — спросил он озабоченно. «Ничего», — ответила я. «Пытаюсь напиться. Между прочим, первый раз в жизни». «Не поможет», — предупредил Иван. Я развела руками, вернее, одной рукой левой, правая держала телефон. «При всем богатстве выбора другой альтернативы нет». «Альтернатива есть», — не согласился Иван. «Да, предложите». Он негромко засмеялся. «Майя, вы когда-нибудь катались на яхте?» Я вернулась на кухню и уселась на стул. «На яхте?» — переспросила я растерянно. «Нет, не каталась. Приглашаю вас на прогулку». Я шмыгнула носом. «Интересно, как это понимать? Как способ ухаживания или как заботу о ближнем?» «Вы за мной ухаживаете?» — спросила я недоверчиво. «А вы против?» Я запаниковала самым жалким и постыдным образом. «Нет, почему же?» — забормотала я. «То есть, конечно, не против, но в определенных пределах. То есть мы совсем недавно знакомы?» Иван громко расхохотался. Я впервые услышала его смех, и он мне понравился. «Майя, вы просто прелесть!» — сказал Иван, отсмеявшись. «Спасибо», — ответила я смущенно. «Давайте расставим точки над «и». «Расставляйте». «В принципе, вы ничего не имеете против прогулки?» «Ничего. Но для соблюдения приличий не хотите оставаться один на один с малознакомым мужчиной». Я с облегчением выдохнула воздух. «Приятно, когда тебя понимают с полуслова». «Угадали», — подтвердила я. «В таком случае предлагаю Джокера в качестве дуэньи. Не возражаете?» Я поежилась. Карлик казался мне слишком зловещей фигурой для увеселительной прогулки. Но, в конце концов, яхта принадлежит не мне, и кого на нее приглашать, решает хозяин. «Не возражаю», — ответила я неуверенно. «Прекрасно. Где вы сейчас?» «Ах, да», — спохватился Иван. «Сидите на красивой кухне, пьете из красивых бокалов. Там салаты в холодильнике. Вы заметили?» «Заметила. Они вполне съедобные. Я пару раз пробовал». Мне стало смешно. «Уговорили». «В общем, никуда не уходите», — завершил беседу Дердекин. «Через полчаса я за вами заеду». «Жду», — ответила я и разъединила связь. Бросила аппарат назад в сумку и вдруг застыла, потрясенная внезапной идеей. А что, если использовать Ивана в качестве шикарного мужчины? Господи, да чего хорошо все получается. Во-первых, Дердекин действительно шикарный мужчина. Во-вторых, мы едем в яхт-клуб. В-третьих, там наверняка увидимся с Лешкой. В-четвертых, Лешка Дердекина терпеть не может. В-пятых, он меня к нему ревнует. В-шестых... Я поднялась со стула и прошлась по кухне. В-шестых, я ему обеспечу повод для ревности. Возьму реванш за всех нимф одновременно. Я ринулась в ванную, сдирая с себя одежду. Нужно привести голову в божеский вид и успеть накраситься. На все про все у меня ушло не больше получаса.